Часть третья. Время падающих звезд. Извечна истина простая. Свободен, значит, одинок. Александр Городницкий. Глава первая. 2228 год от Великого Исхода. 19-20 день месяца Лебедя. Северо-восточный край Понтан. Таяна, высокий замок. Костерок весело потрескивал, искры снопами взлетали вверх, словно возомнив себя падучими звездами, на которые столь щедр месяц Лебедя. Ветки столетних елей тянулись к огню. В промозглой, даже летом болотистой земле тепло было на вес золота. Над костерком висел видавший виды котелок, в котором варилась какая-то дичина. Сидевший у огня немолодой же человек, по виду бывший вояка, не таился. Брать у такого нечего, связываться для куражу себе дороже. Таких бирюков лучше обходить стороной. И обходили, не зная, что едва не столкнулись с первым, чтобы там не мнило себе примера, магом Тарры. Уан никогда не кичился своим мастерством, не пытался завести учеников или слуг, не стремился к власти, золоту или признанию. Верный, единожды данной клятве, он хранил доверенную ему землю, хранил вопреки ее глупости, неблагодарности, доверчивости ее обитателей. Прихотливая судьба выткала для Иоганна Валентайна Реграсберштейна особый узор. Младший сын одного из захолустнейших дарнийских баронов, он в юности объявил себя либером и подался в Мунт обучаться воинскому делу. Бойцом Валентайн стал неплохим, но что до ученой премудрости и изящного обхождения, уж извините. Особых высот Валентайн не достиг, да он к нему не стремился. Походная жизнь, приграничные стычки, простые развлечения его вполне удовлетворяли. Годам к 50, если святой Эрасти помог бы дожить до такого возраста, он намеревался скопить достаточно денег и жениться. Далее мысли либера не простирались. Пока гонявший сколоченную мелким дворянчиком из местных банду, имперский отряд не наткнулся у истоков Адены на какие-то руины. Там и заночевали. Вояки спокойно уснули, часовые поплевывали в огонь, дотаращились в темноту. А самого Валентайна словно что-то потащило в развалины. Там он сразу же наткнулся на потайной ход, ведший в пещеру, где лежал навехонький, изукрашенный дорогими камнями меч с клеймом известного мастера на клинке. Кто и зачем его туда принес, осталось загадкой. Но будущий Уан понял, что клинок этот предназначен ему и только ему. Забрав драгоценную добычу, он выбрался наружу и обнаружил, что наступила поздняя осень, а его товарищи и след простыл. Другой, на месте Валентайна, просто сошел бы с ума. Но ветеран решил, что на это нет времени. Надо было выбираться из ловушки, пока снег не завалил перевалы. Однако ноги понесли его в сторону от людских троп. Никогда не забывавший дорогу, по которой он однажды пришел, Валентайн заблудился и вышел к пещерам, в которых обитал едва ли не последний гоблин Лисьих гор. О гоблинах будущий маг имел весьма смутное представление и решил, что имеет дело с обычным уродом. Благо сосед казался малость придурковатым. Пришельцу страшило, тем не менее, отнеслась радушно. И Валентайн, опять-таки не зная почему, решил задержаться до весны. Днем он, не покладая рук, трудился, обустраивая свой неприхотливый быт. А по ночам ему снились странные сны. Среди зимы к его обиталищу вышли трое разбойников, конец оголодавших и утративших сходство с людьми. Странно, но ветеран не хотел их убивать, хоть и понимал, что другого выхода нет. В живых останутся или эти трое, или он. Валентайн вышел им навстречу с мечом в руке, все еще думая, что не хочет забирать чужие жизни. И поднявшийся снежный вихрь погнал разбойников от пещер. Старый воин так и не узнал, как и где оборвался их земной путь. Да он и не думал о них. Потрясенный тем, что по своей воле вызвал смерть, ветеран вспомнил, что многое из того, что он делал этой осенью, раньше было ему не под силу, а за этим пришло понимание того, что теперь он хранитель меча. И хранитель стал постигать магию, сам, без посторонней помощи, если не считать, конечно, найденного оружия, по всему, наделенного собственной волей и памятью. С гор бывший ливер спустился уже у Анна. Имя ему дал сосед-гоблин, чей неповоротливый язык не мог произнести Иоганн Валентайн. Маг-самоучка твердо знал, для чего живет. Его долг отдать меч в нужное время в нужные руки. И еще он должен искать то, что грозит самому существованию Тарры. Под жары немолодой человек снял с огня котелок и попробовал свое варево. Получилось вполне сносно. Путник стряхнул первую ложку в огонь, почтив неизвестного ему духа, и принялся есть. Это была последняя спокойная ночь. Мирные земли Северной Таяны тонули в невидимом простым смертным неопрятном тумане. А это значило, что впереди творится сильнейшая волжба. Или же хранится нечто, обладающее силой не меньше, чем доставшийся Уанну меч. Меч этот, к слову сказать, менялся. Он и теперь выглядел как первосортное оружие, но откованное позапрошлым летом известным умельцам, перебравшимся из Эр-Атева в Арцию. Как выглядел клинок на самом деле, Уан не знал, полагая, что оружие откроет свой истинный облик лишь тому, кому оно предназначено.